Еженедельные мероприятия. Каждую неделю вы проводите планерку. В пятницу вечером, либо в понедельник утром или вечером. Лично я предпочитаю планерки вечером в понедельник. Она занимает 1-2 часа. Планерка проводится примерно так же, как утренний разгон. Только статистика и планы рассматриваются не на день, а на неделю. Кроме того, более глубоко анализируется текущая ситуация. Во-первых, почему продажи не идут или идут не так, как хотелось бы. Во-вторых, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. В общем, что делать и кто виноват. Вариант – как круто мы сработали, какие мы молодцы и сколько еще ударно срубим до конца месяца, если выложимся по-настоящему. Это когда есть за что хвалить, хотя бы немного. Самое главное, что вы должны помнить, как «Отче наш» и еженедельно отслеживать на планерке выполнение планов продаж. Главное – планы продаж по отделу и по компании. Они напрямую связаны с личными планами продаж. Сложно ждать, что если нет продаж у ваших бойцов, будет выполнен план по отделу. С другой стороны, если каждый боец выполнит личный план продаж, план по отделу будет выполнен автоматически. Планерка начинается с отчета о выполнении личных планов продаж и планов продаж по отделу компании. После этого подводятся итоги статистики продаж за неделю. Она показывает, кто из бойцов вкалывал, а кто расслаблялся. Тех, кто вкалывал и заработал, имеет смысл похвалить перед строем. Те, кто вкалывает, но не зарабатывает, имеют перспективу. Им нужно помочь, научить их и натаскать. Бойцов, которые не заработали из-за того, что расслаблялись всю неделю, нужно либо безжалостно пинать, либо расстреливать. Планерки хороши еще и тем, что на них можно контролировать развитие системы продаж. На каждом совещании вы ведете протокол. В нем перечислены вопросы, которые необходимо решить для развития системы продаж. По каждому вопросу назначен ответственный и срок. В начале планерки вы проверяете выполнение поставленных задач пункт за пунктом. Одни вопросы корректируются, по другим сдвигаются сроки, третьи вычеркиваются. Основное правило – вы не вычеркиваете их, пока они не решены. Задача, раз внесенная в протокол совещания, не будет снята с контроля до ее успешного выполнения. После того, как решение всех поставленных вопросов проконтролировано, можно добавить новые. На планерках удобно объявлять о важных событиях и нововведениях в вашей компании. Наконец, планерки предоставляют удобную возможность проверить ход работы каждого бойца. Они по очереди докладывают вам, с какими клиентами у них идет плотная работа и каких результатов они ждут. Желательно общаться с бойцами не только на совещании. Каждую неделю выделяете время для личных бесед. Для каждого разговора нужно 15-20 минут. Благодаря этим беседам вы будете знать, что происходит у бойцов с продажами, что у них получается, какие результаты, в чем нужна ваша помощь и что ждать в перспективе.